310. Гуру. Лучи самоисходящие ценны своей самобытностью и неповторяемостью. Их утвердивший никогда не уподобится попугаю, повторяющему чужие слова. Истинное творчество духа всегда самобытно. Плавание в собственной ладье предпочитается чужим кораблям, несмотря на все их положительные стороны и преимущества.